Глава 29. Бегство в грозу. Они вели очень приятного на вид старичка и другого тоже очень симпатичного джентльмена, помоложе, с рукой на перевязи. Господи, как же все вопили и хохотали, и вообще потешались ужасно. Я-то в этом ничего смешного не видел. Да и королю с герцогом тоже было не до смеха. Я, признаться, думал, что они струсят. Однако не тут-то было. Нисколько они не струсили. Герцог прикинулся, будто бы он знать не знает, что делается. Расхаживал себе веселый и довольный, да гугукал, словно кувшин, в котором болтается пахтанье. А король, тот все глядел и глядел на них с такой скорбью, будто сердце у него обливается кровью при одной мысли, что на свете могут существовать такие мерзавцы и негодяи. Это у него получалось замечательно. Все, кто поважней, собрались вокруг короля, давая понять, что они на его стороне. Старичок, который только что приехал, видно, совсем растерялся. Потом он начал говорить, и я сразу же увидел, что он выговаривает как англичанин, а не так, как король. Хотя и у короля тоже для подделки получалось неплохо. Точно передать его слова я не берусь, да у меня так и не выйдет. Он повернулся к толпе и сказал что-то приблизительно в таком роде. Я не предвидел такой неожиданности и, признаюсь, прямо и откровенно плохо к ней подготовлен, потому что нам с братом очень не повезло. Брат сломал руку, а наш багаж по ошибке выгрузили прошлой ночью в другом городе. Я брат Питера Уилкса Гарви, а это его брат Вильям, глухонемой. Он не может говорить и совсем не слышит, а теперь, когда у него действует только одна рука, не может делать и знаков. Мы те самые, за кого себя выдаем, и через день-другой, когда мы получим багаж, я сумею доказать это. А до тех пор я ничего больше не скажу, отправлюсь в гостиницу и буду ждать там. И они вдвоем с этим новым болванчиком ушли, а король как расхохочется и начал издеваться. Ах, он сломал себе руку! До чего похоже на правду, верно? И до чего, кстати, для обманщика, если он не знает азбуки глухонемых. Багаж у них пропал? Отлично. Очень даже ловко при таких обстоятельствах. И король опять засмеялся. И все остальные тоже, кроме троих-четверых, ну, может, пятерых. Один из них был тот самый доктор, а другой — быстроглазый джентльмен со старомодным саквояжем из ковровой материи. Он только что сошел с парохода. Они тихонько разговаривали с доктором, время от времени поглядывая на короля и кивая друг другу. Это был адвокат Леви Белл, который ездил по делам в Луисвилл, а третий был здоровенный широкоплечий детина, который подошел поближе и внимательно выслушал все, что говорил старичок, а теперь слушал, что говорит король. А когда король замолчал, этот широкоплечий говорит: «Послушайте-ка, если вы Гарви Уилкс, когда вы приехали сюда, в город?» «Накануне похорон, друг», — говорит король. «А в какое время дня?» «Вечером, за час или за два до заката». «На чем вы приехали?» «Я приехал на Сьюзен Поуэлл из Цинциннати». «Ну, а как же это вы оказались утром возле мыса в лодке?» «Меня не было утром возле мыса. В раке».